Глава 18. Я давно так не спала. Казалось, что просто провалилась в темную пустоту, ласково согревающую и дающую силы. Лекарь что-то колдовал над моим телом, покрывая раны прохладной мазью. Успокоительная тьма давала силы на излечение. А я спала. Просто спала. Спокойно и умиротворенно, зная, что на охране моего драга теперь стоит не только Аракарна, но и маги-наемники. Знала, что утром я встану и смогу увидеть живого и невредимого Вейлора Шайрена, и никто уже не будет покушаться на его жизнь и жизнь его семьи. Я спала. Во сне я снова видела страницы книги, в которых все было так просто объяснено. Я хранитель. Давно древние, если покидали своих драгов, обращались к своей магии, и она находила малышам хранителей, наделяла тех своей первородной силой. Хранители были рядом до самого момента становления, оберегали малышей, были им опорой и первой помощью. Хранители обладали силой тьмы, были быстры и ловки. Только среди лучших выбирала их тьма. Хранитель для древнего. Именно так. Мой драк, мой драгоценный малыш был не просто дракончиком, он был древним. Навряд ли я узнаю, как так получилось, но это была истина. Вот почему тьма повиновалась ему. А Аракарна приняла сразу и безропотно. Хейвен древний. Может, когда-то для меня и приоткроется завеса его появления. Об этом могла бы рассказать Эльна. Вот только она молчала. Она и так сделала все, что могла, пытаясь донести до меня, кто такой ее драк. Она сделала почти невозможное, продолжая жить и в посмертии для того, чтобы помочь своему сыну. Возвращаясь в замок, я прошла с Элкаром к статуе. Мне очень хотелось поблагодарить Эльну за помощь. Статуя оказалась молчаливой и бледна. Камень. Я не увидела в ней больше признаков жизни. Ни мимолетного мраморного взгляда, ни ветерка от каменных ладоней. Душа Эльны покинула статую. Значит, она спокойна за сына. Потому и ушла. Как жаль. А ведь я так много еще хотела бы у нее узнать. Она еще много могла мне показать. Конечно, понимаю, что трогать статую — это плохо, но... Я спала. Спокойно и безмятежно, как не спала уже давно. И мне снилась улыбающаяся Эльна, живая, с распущенными длинными волосами и улыбкой на румяном лице. Она помахала мне рукой. Потом ее окутало темное облачко, и Эльна выпорхнула в небо на огромных драконьих крыльях. Я смотрела ей вслед и тоже улыбалась, пока далекие облака не поглотили гордый силуэт драконицы. «Спасибо, Эльна, за все спасибо!» И в ответ ветерком. «Спасибо, Эсми, за все спасибо». А на закате, где-то далеко, в стенах ратуши, лопнул черный кокон. И из него вырвался черный-черный дракон. Нити кокона рванули за ним в небо и рассыпались миллионами частиц. Толпа ликовала и радовалась. Казалось, я слышу их голоса, далекие, но все равно звонкие. «Владыка! Владыка! Да здравствует Владыка!» Или мне это просто снилось? Нет. Легкое холодное дуновение коснулось лица. Я хотела проснуться, но услышала тихое и умиротворяющее. «Спите, Эсми, спите». А потом теплые губы с нежностью коснулись моего лба. И голос Вейлора тихо повторил. «Спите, Эсми, а я подожду вас у себя». Суета. Мой сон потревожило тяжелое дыхание Люции. Прямо мне в лицо. Не задумываясь ни на секунду, я вскочила. Как была в белой больничной рубахе, кинулась за тварью. Хасраши легки на подъем, а еще я хорошо понимаю, что просто так в палату ко мне Аракарна не пришла бы. Влетели в комнату обе и разом. Здесь были четверо магов-наемников. Заргар стоял, хмуро взирая на Хейвена. Тот лежал в кроватке, раскинув лапки, широко распахнутыми глазами и... Тьма меня подери, он изменялся, вытягивался, весь дрожал и хныкал. Глаза то вспыхивали ярким синим светом, то тухли, становясь черными, а вокруг него полыхали и играли темными переливами тьма и сумрак. Я подскочила к кроватке, схватила малыша на руки. Он дрожал. Прижала к груди, начала целовать мордочку. «Хейвен, милый мой, хороший!» Дракончик затих. «Уи-и-и!» Протянул очень слабым голосом. А я глаза прикрыла и сказала всего одно слово. «Тьма! Возьми мои силы, дай ему! Огради от боли и страдания!» Я не знала, что с ним происходит, но ощущала, что моему малышу больно. «Лекаря и Элкара, сейчас же!» Один из магов выскочил из комнаты. Заргар подошел ко мне и тихо произнес. «Я в этом мало понимаю, Эсми, воочию никогда не видел, но... Вы слышали что-нибудь о становлении драконов? О, да, я слышала. С недоверием уставилась на мага. Моему драгу еще рано проходить становление. Мне Вейлор сказал, что только в следующем году. Может, оно и так, не стал спорить маг, но сумрак волнуется и показывает совсем другую картину. Сумрак? Я шагнула в свою тень, глянула на драга в моих руках и обреченно выдохнула. Сумрак суров. Сумрак более правдив, чем мир. Он раньше видит и может показать истинную картину. И эта истинная картина полностью подтверждает слова Заргара. На моих руках лежал ребенок. Красивый, с угольно-черными волосами, белой кожей и прикрытыми глазами. Ровные дуги бровей, чуть припухлые губки. Он был красивым подростком. Я вышла. Хлопнула дверь, и в комнату ворвались лекарь и Елкар. «В чем дело, леди Эсми? Почему вы встали?» — недовольно обратился ко мне советник. «Он становится драконом?» — грустно прошептала я, не отвечая на вопросы, помня, что как только драк пройдет становление, меня он больше не вспомнит. Мое пребывание в городе драконов стремительно заканчивалось, и, как ни странно, от одной этой мысли становилось больно в груди. «Покажите его!» — приказал Элкар. Я повернулась, показывая драга. Советник подошел ближе, заглянул в мордочку Хейвена. Так и есть. Хейвен проходит становление. Леди, вам лучше положить его на вашу кровать. Я так и сделала. Лекарь принес какое-то снадобье. Аккуратно влили его Хейвену в рот. Это снизит болевой синдром и горячку. Я с грустью смотрела, как тельце дракончика становится крупнее и больше. Вытягиваются лапки, расправляются крылья, и даже мордочка становится вытянутой и более изящной, что ли. А по чешуйкам идут радужные переливы, меняя их цвет. Странный Элкар. Вы же говорили, что становление будет не ранее, чем через год. Он пожал плечами. Так и должно было быть, Эсми. Но, видимо, шок, переживание, все произошедшее ускорило процесс. А может это происходить из-за того, что Хейвен древний? У древних становление как проходило? Глаза Элкара стали круглыми, в прямом смысле. Челюсть чуть отвисла, сам он побледнел. Что значит древний? Как он мог стать древним? Я только сейчас поняла, что ни разу не упомянула Элкару о том, кто такой Хейвен и почему за ним охотились. Вздохнула и произнесла. Ну, как он им стал, нам могла бы рассказать Эльна, но она мертва. Однако я с уверенностью утверждаю, что ваш племянник и будущий владыка драконов самый, что ни на есть, древний, с первородной темной магией. Именно из-за этого его хотели убить. Именно потому я здесь. Когда-то давно древние, если покидали своих малышей, находили им хранителя. Я хранитель для Хейвена. Элкар молчал. Лекарь от всего услышанного замер, держа ложку с микстурой в руках. Потом взгляд на драга перевел, и тот был очень уважительный, будто я сказала, что перед ними божество собственной персоной. «Как это произошло?» — выдохнул пораженный Элкар. Я отвела взгляд. «К сожалению, навряд ли мы когда-нибудь узнаем правду. У меня, конечно, есть свои умозаключения. Я думаю, что ваша сестра очень переживала за исчезновение истинной магии у черных драконов. И, возможно, она что-то все-таки переняла от вашей прабабушки, жрицы культа древних. По крайней мере, Эльна точно знала больше, чем вы, Элкар, и сделала практически невозможное. Она привела в этот мир древнего с чистой темной силой. У вас, наконец, появится истинный черный дракон, древний дракон». Я все это говорила с грустью, смотря на моего драга. Черная дымка окутала его тело. Сквозь нее уже можно было рассмотреть человеческий силуэт. Он то появлялся, то изменялся, становясь драконом, черным-черным, с лоснящейся шкурой и высокими кисточками ушей. Красивый дракон, очень красивый, самый красивый в мире. Я вздохнула и встала. Как же тяжело понимать, что тот, кого ты воспитывала и защищала, тебя не вспомнит. Как это грустно. Элкар поднялся следом. «Значит, древний», — проговорил задумчиво. «Я приглашу учителей и наместников. Теперь им займутся драконы». Я заложила руки за спину и там сжала в замок, чтобы никто не видел, что я Хасраш и не в силах сдержать дрожь пальцев. Тихо спросила. «Вейлор Шайрен уже вернулся из ратуши?» Элкар кивнул. «Да, владыка вернулся. В свете происходящих событий я почти забыл. Вейлор Шайрен просил передать, что ожидает вас у себя в кабинете, как только проснетесь». «Ожидает?» Я оглянулась. В комнате как-то разом стала пустой для меня, хотя здесь стояли Аракарна, советник с лекарем и маги. Но все равно я не могла избавиться от возникшего в душе ощущения пустоты. Прошла, взяла из гардеробной серое платье и чепчик, направилась в свой отдел и там, переодеваясь, все думала о предстоящей разлуке с Хейвином. Дышала часто и надрывно, чувствуя, как больно щемит сердце. Никогда не думала, что будет так тяжело. Хотя понимала, что когда-то мой драк станет драконом. Я перестану существовать в его жизни. И все же тяжело. Комом в горле стояла предстоящая разлука. Поправила волосы. Несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. После чего вышла. На кровати уже лежал вполне обычный ребенок. Хотя нет. Для меня не вполне обычный. Для меня самый замечательный. И таким останется навсегда в воспоминаниях. Возможно, самых теплых и радужных в моей жизни. В комнате уже толпились драконы. Несколько в высоких конусных шляпах и кое-кто явно с учеными степенями. Несколько в черных камзолах. Аракарна забилась в угол и порыкивала на всех. Заргар и маги находились рядом с ней. Один прижимал к себе среднюю голову Аракарны, успокаивая тварь. «Тихо, тихо, не пугай, а то еще выгонят». Я осторожненько прошла мимо всех и выскользнула из комнаты. Высший дракон владыка Вейлор Шайрен сидел у себя в кабинете за столом. Я вошла тихо. Охраняющий дверь хран даже не рыкнул на меня. «Добрый день», — сказала, опустив голову. «И вам доброго дня, леди Эсми». Я прошла ближе к столу. Шайрен откинулся на спинку стула и довольно проговорил. «Объясните, что вы устроили здесь, пока меня не было?» Пожала плечами. «Спасала Драга и вас заодно. Ратушу вы разнесли?» «Нет, ледяные, чтобы достать магистра. Но он к тому времени был уже мертв», — посмотрела в глаза владыке. «Как вы смогли создать ментальный портал из кокона?» Он нахмурился. «Я очень хотел вас защитить. Кожей чувствовал, что вам нужна поддержка. Встал и прошел ко мне». «Эсми, вы...» — замолчал. Пару секунд смотрел мне в глаза, стоя совсем близко. Я чувствовала его тяжелое дыхание, и у меня щеки горели. И то самое томящее, горячее чувство разливалось по всему телу, щемило грудь, а на душе словно кошки скребли. «Эсми!» Он шагнул еще ближе, а я испуганно отступила. Вейлор невесело усмехнулся. «Надеюсь, вы помните, что я обещал вас наказать?» Я медленно стянула с головы чепчик и положила его на стол. Вейлор нахмурился. «Что это значит?» «Это значит, что вы больше не вправе меня наказывать». «Что вы имеете в виду?» Я подняла голову и посмотрела в бледнеющее лицо высшего дракона. «Несколько минут назад произошло становление Хейвина», — произнесла на одном выдохе. «Моя работа у вас окончена». У Вейлора скулы напряглись, а взгляд стал прожигающим, темным. «Вы уходите? А вы желаете, чтобы я осталась?» — с вымученной улыбкой спросила я. «Моя работа окончена. Договор был только до становления Хейвина. Когда драк проснется, он уже не вспомнит меня. Его обучением займутся высшие драконы, маги, наставники. Я не считаю нужным больше оставаться здесь». Молчание, режущее слух, сквозь которое было слышно прерывистое дыхание владыки. «Я уважаю ваше решение», — через силу выдавил он спустя несколько минут. Тяжелым шагом прошел к своему креслу и как-то устало облокотился о его спинку. Более, несмотря на меня, холодно проговорил. «Я прикажу Элкару, чтобы вам выдали жалование и премию. Вы все-таки не раз спасали нашу семью». «О, ну хоть теперь он это признал. А то все накажу да накажу. Можно считать, что меня похвалили. Вот только радости это почему-то совсем не прибавило. Я могу идти?» «Идите!» Это было сказано так глухо, что я невольно вскинула взгляд на Вейлора. Он стоял, отвернувшись от меня. Так что я видела только напряженные плечи. «Прощайте, Вейлор Шайрен», — проговорила тихо и направилась к двери. «Прощайте, Эсми», — услышала уже, когда выходила. Но так и не оглянулась. Прикрыла за собой дверь и направилась за своими вещами. Хейвина в комнате не было, как и всех его наставников-драконов. Может, так и лучше. Долгие проводы, лишние слезы. А у меня и так душа не на месте. «Уходим?» — спросил Заргар. «Да», — отозвалась я, — «моя работа здесь завершена. Я помогу вам собрать вещи». Я обреченно кивнула. Через несколько минут вошел Элкар с увесистым конвертом. «Может, все-таки дождетесь Хейвина?» — спросил с грустью в голосе. Я покачала головой. «Мне будет тяжело с ним расставаться, а он меня не вспомнит. Для него я теперь чужая, поэтому я уйду тихо. Проводите нас к порталу, Элкар». Советник вздохнул. «Очень жаль с вами расставаться, Эсми. Вы прекрасная девушка. Я навсегда запомню то, что вы сделали для Хейвена». Порывисто шагнул ко мне и, обняв по-отцовски, поцеловал в висок. «Да прибудут с вами темные силы. С ней прибудем мы», — отозвался Заргар, беря в руки мою сумку. «Не слишком большую. С собой я взяла только старую одежду да подаренный Вейлором костюм. И еще платье, что было на мне. Его я решила оставить как память о моей работе в городе драконов. Навряд ли когда-нибудь еще я позволю себе его надеть». «Идемте, Эсми», — позвал наемник. «Ребята ждут у двери». Мы покинули комнату, прошли по коридору, и хотя мне было бы очень больно прощаться с Хейвеном, я все-таки надеялась увидеть его в последний раз. Хоть и понимала, он меня не узнает. Теперь я для него незнакомка, чужая. Он пройдет, не обратив на меня внимания и равнодушно скользнув взглядом. После становления драконы все забывают, и меня он забыл. Жаль, я не смогу забыть его. Никогда не смогу. Своего маленького, лучшего драга в мире. Аракарна тихо заскулила, увидев воронку портала. Зверушка уходила вместе со мной, понимая, что и она для Хейвена теперь неизвестная сумрачная тварь. «Он станет большим и сильным драконом», — успокаивая Люцию, прошептала я. «И, возможно, когда-нибудь мы еще услышим о владыке Хейвене. Мы будем гордиться им». Я ласково потрепала ее по одной из голов. Она тоскливо ткнулась в мою ладонь холодным мокрым носом. «Гррррр!» — донеслось позади. Я оглянулась. Грозный Хран стоял, переминаясь с лапы на лапу. Я подошла и, присев на колено, смрачно поцеловала тварину в морду. «Ну что, прощай, чудовище! Охраняй своего хозяина. Он у тебя иногда очень дурной бывает. Но на самом деле он хороший и понятливый. Только не позволяй ему себя наказывать. А то у него фантазии диковатые». Хран мрачно оскалился и лизнул меня в лицо. «Гррррр! Кто знает, может, еще и свидимся», — пообещала ему. Встала и направилась к магам, ожидающим меня у воронки портала. У самого края Заргар взял меня за руку и тихо сказал: «Не оборачивайтесь, Эсми, тяжелее будет». Я сглотнула, вставший в горле ком, и, сжав руку наемника, вошла в портал.